Глава 15. Дженни жадно запустила зубы в мягкую булочку, и на тарелку закапал горячий яичный желток. Дома лежала маленькая упаковка кукурузных хлопьев, однако Дженни позволила себе перекусить в неспешной трапезе. Все равно надо было выйти в город, требовалось кое-что приобрести. В магазине электротоваров неподалеку от дома она купила фонарик. А еще разжилась новыми плотными перчатками. Возможно, придется вынимать из рамы разбитое стекло. К завтраку Дженни заказала чашечку крепкого кофе, который отпивала мелкими глоточками, обжигая язык. Не хватало терпения ждать, пока напиток хоть немного остынет. О предстоящем вечере она старалась не думать. Мысли не самые приятные, а от завтрака все же следует получить удовольствие. При воспоминаниях о Сосновом крае ее сердце начинало чистить, как сумасшедшее. За еду уплачено 5 фунтов, так что Сосновый край подождет. «Еще кофе?» Дженни подняла взгляд на официантку, держащую костлявой рукой горячий кофейник. «Рука-то как дрожит. Кофе того и гляди прольется на стол». Женщина была облачена в розовую униформу в стиле американский дайнер, висящую на ее тощей фигуре, словно на вешалке. Работа в кафе и привычка к частым перекурам не прошла для женщины даром. Лицо скукоженное, тонкие намазанные красной помадой губы в глубоких поперечных морщинах. Стиль кафе придумал ресторатор Глен, ныне заделавшийся таксистом. Несколько лет назад он по работе провел 3 летних месяца за рулем Кадиллака. Гонял по 66-му шоссе. Вернувшись, снял со стен выцвевшие рекламные постеры полного английского завтрака и чая с тостами, повесив вместо них тронутые ржавчиной американские автомобильные номера и плакаты с изображениями Дорис Дэй и Джона Уэйна. Правда, бутылочки с американской горчицей пришлось убрать, поскольку завсегдатые едва не объявили Глену бойкот. Взамен на столах появились емкости с английским коричневым соусом. После закрытия психиатрической лечебницы бизнес сильно пострадал, почему Глен и начал подрабатывать частным извозом. Купил микроавтобус и нередко завозил ничего не подозревающих клиентов в свое кафе. Дженни подвинула чашку к официантке и молча следила за струйкой ароматного напитка из кофейника. Хотела поблагодарить женщину, но та уже отошла, бурча себе под нос что-то насчет мозолей и натруженных ног. Снаружи было пустынно, ветер гнал по тротуару пустой пакет из-под чипсов. Сердито ворковали разочарованные голуби, подумывая о перелете в более хлебные места. Проведя пальцем по ободку тарелки, Дженни собрала остатки яичного желтка. Слезала лакомство, глянула в окно и от неожиданности, прикусив палец, вскрикнула. Прямо у кафе стояла бурно жестикулирующая девушка, изо всех сил пытаясь привлечь ее внимание. Отчаявшись, незнакомка ворвалась внутрь и плюхнулась за столик. «Ничего себе, Клара!» Скинув с плеч теплое розовое пальто, сестра запихнула его в большую сумку, украшенную яркими значками. Чего там только не было, и радуги, и единороги, и прочие полудетские штучки. Дженни обвела взглядом зал. Вроде бы на их встречу никто особого внимания не обратил. «Сразу тебя узнала!» — воскликнула девушка. «Выскочила в город купить ручку и бумагу, а тут...» «Клара, газетный киоск давным-давно закрылся. Там теперь комиссионка. Я обычно хожу в торговый центр, но мама забрала машину, так что...» Дженни, уставившись в свою чашку, сжала ее в ладонях и тут же отдернула руки. Черт горячая. «Слушай, мне так приятно было повидать тебя. Уж извини, что мама...» «Не бери в голову, Клара», — перебила ее Дженни. «Можно устроить истерику, а смысл?» И все же напоминание о разговоре с матерью заставило Дженни полезть в карман за табакеркой. Едва она разложила на столе бумагу для самокрутки, как над Кларой коршуном нависла невесть, откуда взявшаяся официантка, держа наготове блокнотик. «Что будем заказывать?» «Слушай, я здесь первый раз. Что посоветуешь?» — весело спросила Клара. «Яичницу, запеченную в хлебе. Тебе понравится», — предложила Дженни. «Это ведь американское блюдо? А блинчики вы не готовите?» Клара вопросительно глянула на официантку, и та угрюмо кивнула. «О, отлично! Тогда блинчики и чашку чая, пожалуйста!» Женщина скрылась за прозрачной шторкой кухонного отсека, и Клара крикнула вдогонку. «Кленовый сироп у вас есть?» Дженни улыбнулась, наблюдая за сестрой, которая изучала висящие на стенах американские автомобильные номера. «Почему ты осталась в Гристерпе? Почему не поступила в какой-нибудь столичный колледж или университет?» «После смерти отца поняла, что уехать пока просто не могу. Мама расстроится и... Прости, наверное, тебе неприятно, что я об этом заговорила». «Все нормально». Дженни поднесла огонек зажигалки к кончику сигареты. «Чем же ты сейчас занимаешься?» «Учусь в колледже в Бэттлборо на курсах писательского мастерства. Может, потом поступлю в университет Йорка на журналиста». «Тогда тебе точно придется переезжать. Здесь для нормального репортажа ни черта не найдешь», — заметила Дженни, стряхнув пепел. «А ты где продаешь свои произведения?» Официантка плюхнула на стол тарелочку худосочных английских блинчиков и пиалу с клубничным джемом. За ними последовала чашка чая с медленно оседающими чаинками. Клара хотела было вслух оценить блюдо, однако промолчала. Дженни затянулась, посматривая на сестру. Та аккуратно разрезала блинчик, сдобрив его тонким слоем джема. «Знаешь, я пока не считаю себя настоящим художником. Так продаю карикатуры за сущие гроши. Иногда получается сбыть картину на второсортных выставках». «Что же тут ненастоящего?» — пробубнила Клара, уминая блинчик. «Ну, художники бывают разные». «Слушай, приятно было тебя повидать, но...» Дженни начала собирать свои причиндалы. «Постой, не уходи. Давай еще поболтаем. Все же мы сестры. Я хочу узнать о тебе как можно больше». «Сестры, говоришь?» Дженни, повернувшись к витрине, выдохнула клуб дыма и раскрыла кошелек. «Я заплачу», — предложила Клара. «Не суетись. Я не совсем пропащая, что бы там ни говорила наша мать». «Извини, я не это имела в виду. Клара, я шучу. Все нормально. Ну, вроде как нормально». «Ладно, ладно, хотела кое-что спросить». Клара замялась. «Что именно?» «Дело в том... В общем, я пишу курсовую на тему исторического наследия, так что...» Она заерзала на стуле. «Давай, договаривай». «Вот хотела написать о старой лечебнице и...» «О, нет». Дженни удивленно покачала головой. «Нет, нет. Некоторые истории лучше оставить в прошлом, Клара. Уж поверь, эта тема точно не для тебя». «Но, Дженни...» «Я сказала нет». Бросив на стол пятерку, она закрыла сумку и со скрипом отодвинула стул. «Доставь себе удовольствие. Напиши о чем-нибудь приятном». «Не знаю. Мода, отпуск в Катманду. Сделай статью в формате вопросов-ответов. Материала предостаточно, целый год можно кропать». Дженни развернулась к выходу, не желая смотреть на разочарованную сестру. Слишком поздно, сестринских отношений уже не получится. И все же ей не хотелось обижать девочку. Родители ведь не выбирают. Она толкнула тяжелую дверь, впустив в кафе поток холодного воздуха. Листочки меню слетели со столов на пол, и Дженни обернулась на пороге. «Увидимся, Клара». Дверь захлопнулась за ее спиной.